стоны толпы презираю. Пусть любовь опьяняющий сон, я опьянею от тобой засыпаю. Что мне жалость, условность и ложь, я ее вдохновением нарушу. Что мне люди, а ты поймешь, ненасытно метельную душу. Как вечерний мир